Сэр Самюэл сделал паузу, а потом спросил. «Вы были близко знакомы с умершей?» «Да». «Что вы можете о ней сказать?» «Она была милой и порядочной девушкой». «Она была жизнерадостным человеком?» «Вполне». «Не было ли у нее, на ваш взгляд, каких-либо неприятностей?» «Нет». «Не была ли Мэри Джерард чем-либо обеспокоена перед смертью? Может, она тревожилась о своем будущем?» «Нет». «У нее не было причин для самоубийства?» «Ни малейших». Оно продолжалось все дальше и дальше, это убийственное для Эленор повествование. Как сестра Хопкинс сопровождала Мэри в сторожку, как появилась Эленор в возбужденном состоянии, как она пригласила их на сэндвичи, как блюдо было предложено сначала Мэри, как Эленор попросила помочь ей вымыть посуду, а потом предложила сестре Хопкинс подняться с ней наверх, чтобы разобрать вдвоем вещи тети. Рассказ часто прерывался замечаниями и возражениями со стороны сэра Эдвина Балмера. «Да, все это правда, и она сама этому верит», — думала Эленор. «Она убеждена, что это сделала я. И каждое ее слово — правда. Вот что самое ужасное. Все это правда». Эленор еще раз оглядела зал суда и увидела лицо Эркюля Пуаро, глядевшего на нее задумчиво и почти ласково. Он много чего знает и видит, то, чего другие не видят. Кусочек картона с наклеенным на него обрывком этикетки был предъявлен свидетельнице. «Вам известно, что это такое? Это обрывок этикетки». «Не могли бы вы сказать присяжным, какой именно этикетки?» «Конечно. Это кусочек этикетки со стеклянной трубочки. В таких выпускают таблетки для подкожных инъекций. Таблетки морфина. По полграна. Вроде тех, которые у меня пропали». «Вы в этом уверены?» «Конечно, уверена. Это с моей трубочки». «Есть ли на ней какая-нибудь особая метка, которая позволила бы вам убедиться, что...» «Это этикетка с потерянной вами трубочки?» — спросил судья. «Нет, милорд, но она должна быть с той самой трубочки». «То есть фактически вы можете лишь утверждать, что она с трубочки, похожей на вашу?» «Ну да, именно это я и имею в виду». В заседании суда объявляется перерыв. Глава вторая. Заседание продолжилось на следующий день. Перекрестный допрос вел сэр Эдвин Балмер. Теперь от его благодушия не осталось и следа. Он резко спросил. «Я хочу уточнить насчет этого чемоданчика, о котором мы здесь так много слышали». 28 июня он был оставлен в главном холле Хантербери и пролежал там всю ночь. «Да», — подтвердила сестра Хопкинс. «Довольно безответственный поступок, не так ли?» Сестра Хопкинс вспыхнула. «Да, я признаю это». «Это что, ваша привычка оставлять опасные лекарства там, где к ним может иметь доступ кто угодно?» «Нет, конечно, нет». «Ах, нет». «Но в данном случае вы поступили именно так, да». «И практически любой человек, находившийся тогда в доме, мог при желании взять морфин, не так ли?» «Наверное, так». «Никаких «наверное», да или нет?» «Ну да». «Значит, Эленор Карлайл была не единственной, кто мог его взять?» «Кто-нибудь из слуг? Или доктор Лорд? Или мистер Родерик Уэллман? Или сестра О'Брайен? Или сама Мэри Джерард?» «Пожалуй, так, да». «Пожалуй, или да?» «Да». «Кому-нибудь было известно, что в вашем чемоданчике есть морфин?» «Не знаю». «Вы говорили о нем кому-нибудь?» «Нет». «Следовательно, мисс Карлайл не могла знать о том, что там был морфин?» «Она могла заглянуть туда и увидеть. Однако это маловероятно, не так ли?» «Не знаю». «Но в доме находились люди, которые, в отличие от мисс Карлайл, наверняка знали о морфине. Например, доктор Лорд. Ведь вы делали инъекции морфина по его указанию?» «Именно так». «Мэри Джерард тоже знала, что у вас там морфин?» «Нет, не знала». «Но ведь она часто бывала у вас в коттедже?» «Нет, не сказала бы». «И все-таки я полагаю, что она бывала там довольно часто». и скорее, чем кто-либо другой в доме могла догадаться о том, что у вас в чемоданчике имеется морфин. Я не могу с этим согласиться». Сэр Эдвард сделал паузу и продолжил. «Вы сказали сестре О'Брайен о пропаже морфина?» «Да». «Напоминаю вам, что вы на самом деле сказали. Я оставила морфин дома, теперь придется за ним возвращаться». «Нет, я так не говорила». «И не высказывали предположение, что морфин, вероятно, остался на каминной доске в вашем коттедже?» «Ну, когда я не смогла его найти, то подумала, что, должно быть, положила туда». «То есть вы не знали точно, где был морфин?» «Нет, знала. Я положила его в чемоданчик». «В таком случае, почему утром 29 июня вы высказали предположение, что оставили его дома?» «Потому что подумала, что могла так сделать». «Вынужден заметить, что вы весьма безответственный человек. Это неправда. И в своих высказываниях вы также довольно небрежны, не так ли?» «Ничего подобного. Я очень ответственно отношусь к своим словам. Вы говорили о том, что укололись о шип розового куста в день смерти Мэри Джерард, 27 июля». «Не понимаю, какое это имеет отношение к делу». «Это имеет отношение к делу, сэр Эдвин?» — спросил судья. «Да, милорд. Это важный элемент защиты. И я намерен пригласить свидетелей, чтобы доказать, что это заявление было ложным». Он снова принялся задавать вопросы свидетельнице. «Вы по-прежнему утверждаете, что 27 июля укололи запястье о розовый куст?» «Да». Тон сестры Хопкинс стал вызывающим. «Когда это произошло?» «Это случилось утром, когда мы выходили из сторожки и направлялись к дому». «А что это был за куст?» — с недоверием спросил сэр Эдвин. «Если точно, это был не совсем куст. Это были вьющиеся розы с алыми цветами, которые растут около сторожки. Вы уверены в этом?» «Совершенно уверена». Сэр Эдвин сделал паузу, а затем спросил: «Вы по-прежнему настаиваете на том, что морфин находился у вас в чемоданчике, когда вы 28 июня пришли в Хантербери?» «Да, настаиваю. Он был со мной». «Ну, а если сестра О'Брайен выступит в качестве свидетеля и подтвердит под присягой, что вы сказали, что, возможно, оставили его дома?» «Он был у меня в чемоданчике. Я в этом уверена». Сэр Эдвин вздохнул. «И вас не встревожила пропажа морфина? Меня?» «Да нет». «Значит, вас совершенно не смутил тот факт, что пропала большая доза смертельно опасного лекарства? Я ведь не думала, что его кто-то взял». «Понятно. Вы просто в тот момент не могли вспомнить, что вы с ним сделали». «Ничего подобного. Морфин был в моем чемоданчике. 20 таблеток по 0,5 грана, то есть 10 гран морфина. Этого достаточно, чтобы умертвить нескольких людей, не так ли?» «Да». «А вас это не встревожило? Вы ведь даже не заявили о пропаже». «Я думала, что он найдется». «Обращаю ваше внимание на то, что если морфин у вас действительно пропал, вы были обязаны официально заявить о пропаже. Ответственные люди поступают именно так». Сестра Хопкинс, лицо которой раскраснелось еще сильнее, сказала: «Ну, а я этого не сделала». «Преступная небрежность. Вы, по-видимому, не понимаете, что медсестра обязана быть предельно аккуратной. И часто вам приходилось терять опасные лекарства?» «Прежде этого никогда не случалось». Допрос продолжался еще несколько минут. Для такого мастера своего дела, как сэр Эдвин, сестра Хопкинс, суетящаяся, с раскрасневшимся лицом, то и дело противоречащая сама себе, была легкой добычей. «Это верно, что в четверг, 6 июля, покойная Мэри Джерард написала завещание?» «Да». «Почему она это сделала?» «Видимо, ей показалось, что это необходимо, и, видите, как в воду глядела». «Вы уверены, что за этим поступком не скрывалось подавленное состояние или неуверенность в будущем?» «Чушь!» «Однако то, что она вдруг решила написать завещание, свидетельствует о том, что она размышляла о смерти». «Ничего подобного. Просто она считала, что это необходимо сделать». «Взгляните. Это то самое завещание?» подписано Мэри Джерард и свидетелями, Эмили Бикс и Роджером Уэйдом, приказчиками из магазина готовой одежды. Покойная завещала все свое имущество Мэри Райли.